кроме О'Доннелла, — сказал Берг, не желавшего, чтобы она уезжала из города. Кроме него, — согласился Уайти, — но его алиби весьма прочное, а на заказное убийство это не похоже. Так кто же остается в качестве врага? Да никто. И все же она мертва, — сказал Фрил. Мертва, — сказал Уайти. Почему я и думаю, что убийство было непредумышленным. За вычетом таких возможных мотивов, как любовь, ненависть и деньги, нам остается немного. Какой-нибудь полоумный, вышедший на девушку через интернетовский сайт или что-нибудь столь же идиотское. Фрил поднял брови. «Мы проверили это, сэр», — вмешался Шайра Розенталь. «Пока полный нуль». «Итак, вы не знаете, кого ищете», — произнес после паузы Фрил. «Конечно», — сказал Уайти. «Парни с пушкой». «Да, и с палкой». Глава 18. Некогда знакомые слова. Оставив Дэйва на крыльце и осушив слезы, Джейми второй раз за день принял душ. Потребность вновь заплакать не покидала его, он чувствовал ее в себе. Она распирала ему грудь, надуваясь в нем, как шар, пока не наступало удушье. Он пошел принять душ, потому что жаждал уединения на случай, если слезы хлынут потоком, не так, как было на крыльце, когда он пролил всего несколько слезинок. Он боялся задрожать от рыданий, запрудить слезами все вокруг, заплакать безудержно, как плакал в детстве в темноте спальни, уверенный в том, что его появление на свет чуть было не стоило жизни его матери, и именно поэтому его отец так его ненавидит. Стоя под душем, он опять ощутил, как накатывается на него эта волна. Это до боли знакомое грустное чувство, что в будущем его ожидает трагедия, тяжелая, как глыбы известняка. Как будто ангел поведал ему его будущее, когда Джимми был еще в материнской утробе, и он появился на свет, крепко помня слова ангела, хотя и не признаваясь в этом. Джимми поднял глаза вверх, туда, откуда лились водяные струйки, и молча сказал, что в глубине души он уверен, в гибели дочери повинен и он. Он чувствует это. Неизвестно как, но повинен. И спокойный голос произнес: «Потом поймешь». «Скажи мне сейчас». «Нет». «Черт тебя дери». «Я приду опять». «Ох». «И ты поймешь». «И прокляну себя». «Это уж как пожелаешь». Понурившись, Джимми вспомнил о Дэйве, видевшем Кейти незадолго до ее смерти, видевшем ее живой, навеселе, танцующей, танцующей счастливой. Вот именно это осознание, что кто-то другой, а не он, Джимми, запомнил ее потом, позже той, какую запомнил он, и вызвало у него первые слезы. В последний раз Джимми видел Кейти по окончании ее субботней смены, когда она уходила. Было 5:05, и Джимми висел на телефоне. Он беседовал с поставщиком, делая заказ, и был занят и рассеян, когда Кейти, наклонившись, поцеловала его в щеку, сказав: «Пока, папа». «Пока», — отозвался он, глядя, как она выходит из подсобки. «Нет, ерунда. Он вовсе не глядел на нее». Он лишь услышал, что она уходит, а глаза его были устремлены на листок заказа, лежащий перед ним на конторской книге. Так что, по правде говоря, последнее, что он видел, — это ее профиль, когда, прикоснувшись губами к его щеке, она сказала: «Пока, папа». «Пока, папа». И Джимми понял, что это «пока», и то, что было позже вечером, и есть последние минуты ее жизни, и это будет мучить его всего сильнее. Если бы он был там, если бы он провел с дочерью побольше времени в тот вечер, может быть, в памяти его и остался бы другой ее образ, более поздний. Но этого не произошло. И образом этим завладел Дэйв. Завладели Ив с Даяной. И ее убийца. «Если суждено тебе было умереть, — думал Джимми, — если вещи такие действительно предопределяются... Пусть бы ты умерла на моих глазах, глядя мне в лицо. Мне было бы очень больно, Кейти, видеть, как ты умираешь, но я бы знал, по крайней мере, что тебе было не так одиноко умирать, глядя мне в лицо. Я тебя люблю. Очень сильно люблю. По правде говоря, я люблю тебя больше, чем любил твою мать, больше, чем сейчас люблю твоих сестер, и больше, чем люблю Аннабет. Прости меня, Господи! А я ведь их очень люблю. Но тебя я люблю больше, потому что, когда я вышел из тюрьмы и очутился с тобой на кухне, мы были одни во всем мире, забытые, никому не нужные. Мы были в таком страхе и замешательстве и чувствовали себя такими жутко несчастными. Но мы преодолели это, разве не так? Мы сумели заново отстроить нашу жизнь, превратить ее во что-то приличное, так что в один прекрасный день и страх прошел, и несчастными мы себя больше не чувствовали. Я не сумел бы сделать это один без тебя. Не сумел бы. Я не такой уж сильный. Ты выросла бы в красивую женщину. Может быть, прекрасную жену. Чудесную мать. Ты была бы мне другом, Кейти. Ты видела мой страх, и ты не испугалась, не убежала. Я люблю тебя больше всего на свете. А скучать по тебе я стану так, что это станет сущим наказанием. Это убьет меня. И на мгновение, стоя под душем, Джимми вдруг ощутил ее ладонь у себя на спине. Вот что он забыл из последнего их свидания. Наклонившись, поцеловать его, она положила ладонь ему на спину, на позвоночник между лопатками, и прикосновение это было теплым. Он стоял под душем, все еще чувствуя тепло ее руки, и потребность плакать исчезла. И в скорби своей он вновь обретал силу, мощь. Он чувствовал, что дочь его любит. Поставив машину за углом возле дома Джимми, Уайти и Шон вернулись на Бакингем-авеню. День клонился к вечеру, холодало, небо из голубого становилось темно-синим, и Шон поймал себя на том, что думает, чем сейчас занята Лорен. Может быть, стоит у окна и тоже видит это темно-синее небо и чувствует, как холодает. Направляясь к трехэтажке, где обитали Джимми с женой в квартирке, зажатой как сэндвич между обиталищами полоумных братцев, Сэвиджей, с женами и любовницами, они увидели Дэйва Бойла. Нырнув в открытую дверцу Хонды, Дэйв протянул руку в бардачок, затем защелкнул его и, вылезая из машины, выпрямился, держа в руке бумажник. Запирая дверцу, он заметил Шона и Уайти и улыбнулся им. «Опять вы двое». «Мы как гриб», — сказал Уайти, — «от нас не спасешься». «Как дела, Дэйв?» — спросил Шон. «За 4 часа мало что могло измениться». «Вы к Джимми?» — они кивнули. «Какие-нибудь новости в расследовании?» Шон покачал головой. «Да нет, просто хотим заглянуть, проведать». «Сейчас они ничего. Думаю, только устали очень. Джимми не спал со вчерашнего дня. Аннабет вдруг жутко захотелось курить, я вызвался сходить за сигаретами и совсем забыл, что оставил в машине бумажник». Он помахал опухшей рукой с бумажником и сунул его в карман. Уайти тоже сунул руки в карманы и, усмехнувшись, покачался на пятках. «Больно, должно быть», — сказал Шон. «Это?» Дэйв вновь поднял руку, поглядел на нее. «На самом деле ничего страшного». Шон кивнул и тоже, как и Уайти, усмехнулся. Оба они стоя пристально глядели на Дэйва. «Я тут недавно на бильярде играл. Ты ведь знаешь, какой бильярд у МакДжилса, Шон? Прислонен одним боком к стене и пользуешься этим дурацким кием?» «Конечно», — сказал Шон. «Шар лежал возле самого края, я целился в шар на другой стороне. Я занес руку для удара, слишком сильно размахнулся, забыв, что стою у стены, и бац!» Рука чуть стенку не проткнула. «Ух ты!» — воскликнул Шон. «Ну и как удар?» — поинтересовался Уайти. «А? Попал?» Дэйв нахмурился, промазал. И всю партию продул после этого. «Еще бы!» — сказал Уайти. «Все пошло наперекосяк», — сказал Дэйв. «А до этого я выигрывал». Уайти кивнул, глядя мимо Дэйва на машину. «Послушайте, у вас та же история, что и с моей?» Дэйв оглянулся на машину. «Да нет, у меня вроде все в порядке. А у меня с моим аккордом прям беда. На больших оборотах пропадает искра. У моего приятеля то же самое было. Так он, чтобы поправить это, такую кучу денег вбухал. Легче было бы другую машину купить, представляете?